его светлость принц Дериус, сеньор де Мерси, сопровождая мой выход поклоном. Присутствующие гости встали и тоже склонились, а я довольным взглядом окинул получившуюся картину все, как в миниатюре из учебника истории. Два длинных накрытых белой скатертью стола вдоль стен заставлены разнообразными яствами и напитками, и еще один, небольшой, венчавший собой перекладину в образованной столами букве «П», расположенный на возвышенности у противоположной от главного входа стены, и одновременно, ближайший ко мне, к нему я и направился. Около этого столика уже находилась моя вынужденная гостья, Маргарита де Люни. Все-таки это действо празднования победы над ее мужем не является приятным событием, и я, с сообщением о предстоящем пире, предоставил ей выбор, присутствовать или нет. И вот она здесь. Неужели до сих пор опасается, что я передумаю и определю ей в качестве места жительства минусовые этажи? Не поймешь этих женщин. Внимательно вгляделся в ее нежные черты, но увидел лишь смущение от такого пристального разглядывания. Она вспыхнула как маков цвет, оттого невероятно похорошела, хотя куда уж более. Внезапно и мне стало не хватать воздуха. Чтобы скрыть неожиданную обоюдную неловкость, мы одновременно спрятались за этикет, опустив взоры долу и раскланившись. Хотел было поухаживать за дамой, стул подвинуть для начала, но наткнувшись на внимательный взгляд стоявшей у нее за спиной служанки, отказался от этой идеи. Не принято подобное, а следовательно, могут неправильно понять. За нравственностью здесь следят не в пример будущим временам более пристально, очевидно, по причине больших последствий для неуследивших, но надо сказать столь же безрезультатно. Человеческую природу не переделать. Грешили, и грешить будут несмотря на все запреты. Расположились за столом, следом опустились на выделенные для них места и присутствующие. Здесь так положено. Место каждого определяется по его происхождению, возрасту и полу. За стол для господ никогда не посадит простолюдина, обратное тоже невозможно. А если бы кроме моей личной гости на этом пиршестве присутствовали еще какие-нибудь дамы, то в этом зале стало бы на один стол больше. Можно, конечно, наплевать на сословные заморочки, но тогда придется примерить на себя судьбу Дон Кихота, воюя с ветряными мельницами. Не пришло еще время для революций. По залу забегала прислуга, наполняя солернским бокалы господ и прочих дворян, и вином попроще или сидром, кубки простолюдинов. Дождавшись, когда все сосуды наполнятся до краев, я встал и, подняв свою чашу повыше, громогласно провозгласил тост. «Пью эту чашу за воинов храбрых, в бою устоявших, за преданность вашу и крепость руки». Радостные крики и поднятые сосуды были мне ответом, а после все накинулись на постоянно разносимые по залу яства. Нет, здесь не было запеченных на серебряном блюде павлинов или лебедей, отсутствовали изыски в виде наполовину жареных, а другой половиной – вареных, поросят, как и многого другого, принятого в качестве гастрономии при каких-нибудь вельможных дворах, однако чего попроще, мясного и рыбного, было вдоволь, но ведь и контингент, собравшийся ныне, очень сильно отличался от присутствующего обычно на великосветских тусовках. Люди здесь были, за небольшим исключением, сплошь ломаные и рубленые, с дворцовыми заморочками мало что имевшие общего. Потому очень быстро действо перекочевало в банальную пьянку, и наши стройные ряды постепенно стали редеть, пока, к счастью, мирным путем, кто-то увлекся вкусным блюдом и уснул, нырнув туда с головой, кто-то расположился, захрапев, прямо на скамье, а кое-кто, не выдержав земного притяжения, и под ней. Я выдержал несколько тостов. За победу, за славного вождя, это был голос из зала, за присутствующую в зале в единственном экземпляре даму, а это уже была моя идея, которая моим пьяненьким сопем, соратникам пришлась весьма по вкусу. И после, почувствовав некую слабость в ногах, и это несмотря на разбавленное вино, предпочел покинуть разошедшихся бойцов по-английски, не прощаясь, но прежде осведомился о намерениях дамы де Люни, которая, вот неожиданность, пожелала того же. Мы дружно поднялись из-за и проследовали, за моим распорядительным слугой, прежним маршрутом наверх, на второй этаж, и, быть может, тому был виной алкоголь, меру которому в своем организме оценить правильно не смог, или я настолько расслабился от благодушия обстановки, иначе оценить произошедшее очень трудно, но моя рука, как бывало ранее, еще в других временах, когда случалось провожать красивую девушку, совершенно естественным движением перебралась на ее талию, и даже, чуточку ниже. Глава 9. Приглашение на пир оказалось кстати, Дама Делюнье не знала, чем себя занять, и оттого пребывала в небольшой депрессии. То, что повод для его проведения, победа над рыцарским войском, может совсем не понравиться ее супругу, и даже не может, а наверняка не понравится, не остановило от в нем участия. Шевалье Жоссерн и так навредил, по ее мнению, своей войнушкой уж более и, наверное, невозможно, а небольшой скандал она как-нибудь переживет, в первый раз что ли. К тому же там будет принц. Принц, от одного этого слова у нее мурашки бежали по телу, и перед внутренним взором невольно возникали сцены крайней встречи, как он смотрел, что говорил. Это было незабываемо ярко, в отличие от всей предыдущей жизни, в которой было мало места для радости. Суровый отец, решивший за нее дальнейшую судьбу, отдав, едва ее природа позвала, нелюбимому мужу, грубому и непросыхающему вояке, все интересы которого не распространялись далее войны и охоты, который, похоже, и сам не понимал, зачем ему жена. Потом был ранний ребенок, рождение которого она так ждала, желая обрести в нем родственную душу, который ушел слишком рано с очередной эпидемией, обычное дело в эти времена, но не для нее. Эта утрата что-то изменила. Она стала тяготиться мужем, а он и вовсе забыл про нее, пропадая или на сеновалах в объятиях пейзанок, или на многочисленных войнах, что, согласитесь, не способствует крепкой ячейке общества или деторождению. Удивительно, что он вообще вспомнил о ее пропаже и пришел вызволять, правда, когда уже и не нужно стало, но супруг и тут отличился, устроив войну на ровном месте. А в итоге, Маргарита чуть снова не оказалась на старом месте, уж лучше бы и не освобождал. В этих условиях, Маргарита поневоле стала искать отдушину, которую и нашла в книгах, или вернее сказать, в отдельном литературном направлении, именуемом куртуазными романами. Легко, прочитав подобные произведения, уйти грезами в мир прекрасных дам и благородных рыцарей, в мир, где есть все, чего ей сильно недоставало в этом, и остаться там, не желая возвращаться в наш, реальный, но такой серый. Иногда Маргарита осознавала ошибочность подобных мечтаний, и тогда сказывалось строгое детское воспитание. Она вставала на колени перед крестом и молила о несбыточном, чтобы небесный владыка дал ей сил быть такой, какой ее хотели видеть родители. Верной, любящей женой, опорой своему мужу, хранительницей домашнего очага, наконец, не получалось. Внезапно началась эта война, за ней последовал столь же неожиданный плен, и для запутавшейся девушки будто воскресли страницы некогда прочитанного романа. По крайней мере, приключений на ее долю выпало предостаточно, и даже благородного рыцаря получилось встретить. Но ведь в книгах всегда рядом с ним должна быть прекрасная дама, а как же ей мечталось оказаться в этой роли. Пиршественный зал не разочаровал, обстановка вполне соответствовала предназначению, по меньшей мере, было не хуже, чем при редких подобных мероприятиях в замке Люни, а может быть, здесь Маргарита должна была признать очевидное, кое в чем и получше. И народу собралось, хоть по ее мнению и не совсем подходящего, отец и супруг большинство подобных и близко бы на порог не допустили, но не в пример более многочисленного, чем в картинках из сохранившегося в памяти. Как оказалось, и более веселого. Здравницы следовали один за другим, в том числе, что заставило зарумяниться провозглашенный принцем в ее честь. Однако, чем дальше, тем более приходило в волнение Маргарита, воспоминание о том, каким необузданным бывал супруг после таких возлияний и прежде отравляли ей жизнь, и оказаться снова в подобной компании она не желала совсем. Это не было с ее стороны полным непринятием алкоголя, в такие времена, когда вождем считается кормящий и поящий своих людей, подобное было бы глупостью. Она и сама бывала, во время приема пищи, как, например, сейчас, могла позволить себе пару кубков разбавленного, это не было чем-то особенным для окружающих, но, одновременно, считала употребление горячительных напитков до полного нестояния, поведением некультурным, или, говоря нынешним языком, некуртуазным. Но принц, слава богу, оказался более стоик в этом отношении и, когда некоторые из присутствующих гостей начали выпадать в осадок, предложил даме Делюнье совместно покинуть пиршество, медленно, но верно превращавшееся в вертеп, на что та радостно и согласилась. Последовала за принцем и его слугой, в данном случае исполнявшим роль факелоносца, через боковую дверь и по узкой лестнице наверх, в свои покои. Однако, немного не дошла, как почувствовала на своей талии, а после и чуть ниже, отчего ее бросило в жар, чужую руку. Момент, Когда моя спутница внезапно резко остановилась и дернулась в сторону, я благополучно прошляпил. Сказалось то ли благодушное настроение от удачно проведенного мероприятия, то ли наличие незадокументированных примесей в крови, осознать уровень которых правильно я не смог, но, в любом случае, неожиданное изменение обстановки оказалось для меня сюрпризом, неприятным. Лестница, убегавшая винтом вверх, была узкая и совсем не подходящей для подобных маневров, отчего я, перед этим пропустивший даму, очередной привет из будущего, несмотря на ее удивление, вперед, едва не споткнулся, что, учитывая крутизну ступенек и отсутствие перил, за которые в такой ситуации можно было бы подержаться, вполне могло бы закончиться для меня несовместимым с жизнью кульбитом. Потратил какие-то мгновения на стабилизацию своего равновесия, и лишь только после этого повернулся к прижавшейся к стене Маргарите, обнаружив ее весьма шокированной. Я остановился, пытаясь совместить это выражение на ее лице и мои поступки, возможно, не понравившиеся даме Делюни. Это ведь не я, а, хотя на кого еще она может смотреть, хотел было спросить, но внезапно вспомнил свои совсем недавние непроизвольные телодвижения, которые для меня, человека из будущего, были естественны в моем состоянии и в компании понравившейся девушки, но совершенно не подходящи в средневековье. Более того, такие действия возможны со служанкой на сеновале, но с благородной дамой они просто оскорбительны. Вот так, на ровном месте. Теперь, осознав свой проступок, смог прикинуть и возможные последствия оного. Скажем так, в 21 веке подобные можно было получить за подобное же, но с малолетней, относительно, конечно, потому что здесь все намного серьезнее. Если в будущие времена это обычно означало мордобой, а в некоторых случаях небо в клеточку, то в нынешние разборки со смертельным исходом. И возраст сторон в этом моменте никакой роли не играет, учитывается лишь происхождение пострадавшей. А случившееся сейчас, это вам совсем не то же самое, что служанку на сеновале валять. Мы замерли, в волнении взирая друг на друга, и я мучительно напрягся в попытках сообразить выход из создавшегося сомнительного положения, ведь сам же изменил ее статус на гостевой и, выходит, тут же, не желая того, оскорбил. А это уже не просто обида женщине, это не уважение ее роду, а оскорбление здесь смывается единственным образом. И что же надо снова ждать мстителей? Боюсь, такая феодальная жизнь мне быстро надоест, и на горизонте теперь проглядываются лишь два выхода. Первый – заточить ее на старое место и забыть, и второй, на который меня подталкивало в том числе и существование, как мне показалось, взаимной симпатии, а также избыток спирта в крови, зовущий на подвиги. Как там, в стареньком фильме Андрей Миронов говорил: «Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, так чего время терять, сегодня, в 7, на сеновале». Ха-ха, не совсем уж так, но в качестве ориентира вполне актуально. Осталось лишь, набравшись храбрости, сделать первый шаг, а ведь из нас двоих только я знаю, что она уже не замужем. Идущий впереди слизняк, слишком увлеченный своей новой ролью, продолжал удаляться, а вместе с ним и свет от удерживаемого им факела. Маргарита, справившаяся было с первыми эмоциями, опять заволновалась, оглядываясь на удаляющийся свет, часто задышала, изредка теребя свое платье за витую бахрому. Наконец, более не выдержав двусмысленности положения, нервно облизнула губы и отрывисто обратилась ко мне: «Ваша свету». Но к этому моменту и я уже решился, а звуки, разорвавшие тишину, послужили неким триггером к началу моих действий. Сделал шаг вперед, мои руки скользнули на талию, а моя щека ощутила бархат ее кожи. Она не сопротивлялась, когда мои губы коснулись ее, но и не отвечала на мои ласки, будто не с ней это происходило. Единственное, что выдавало ее волнение от происходящего, это участившееся дыхание. И когда уже было решил, что все пропало, я ей противен, или еще чего похуже, Маргарита как-то судорожно вздохнула, разлепила губы и несмело ответила. И здесь мы на некоторое время потерялись. Минутами позже она оторвалась, мягко отстраняясь и положив голову мне на грудь. «Нет», судорожно вздохнув и улыбаясь одними губами, тихо прошептала. Мне почему-то в этот момент пришла на ум расхожая фраза: «Если женщина сказала нет, то это может означать совсем не то, что вы подумали». Вот, к чему это «нет»? К тому, что нет, пока или нет, совсем. А может, она сама себе так на какие-то потаенные мысли отвечает? Неоднозначно все. Между тем, девушка, успокоившись, выпрямилась, внимательно посмотрела в мои, едва различимые в темноте глаза, и затем, убрав руки с моей груди и подцепив подол платья, сделала два шага вверх по лестнице. На третьей ступеньке остановилась и оглянулась на меня, все еще стоявшего и переживавшего от нахлынувших мыслей. И, хотя мгла скрадывала глаза и, тем более, их выражение, но сама поза Маргариты будто спрашивала: «Ну, что же ты, идешь?» И я поспешил к ней. Солнце скользнуло лучом по щеке, прокравшись сквозь шторки балдахина, и засверкало зайчиком сквозь сомкнутые веки. Я было прикрылся рукой, пытаясь догнать стремительно ускользающий сон, но спустя короткое время лучик нашел новую дорожку между моих пальцев. Поворочился немного, пока дрема окончательно не ушла, и после просто лежал, обратившись мыслями к произошедшему, или, вернее, к непроизошедшему. Нет, я не сожалела о вчерашних объятиях. Марго, в моем представлении, девушка достойная со всех сторон, к тому же я криво усмехнулся, теперь и абсолютно свободная. Так получилось. Приятная для глаз и в общении, она могла бы стать хорошей подругой, наверное. Я уже несколько отошел от прошлогоднего удара, потери любимой девушки. Таких эмоций, таких чувств уже, скорее всего, не повторится, но понимая это, осознаю и невозможность обернуть время вспять, если вы, конечно, не чокнутый профессор, следовательно, нужно жить как-то дальше. Марго не сравнить с Машей, боюсь, с ней уже никто и никогда не сравнится, но если выбирать среди ныне живущих, то почему бы и нет. Осталось выяснить ее отношение к данному вопросу. Вчера, после случившегося на лестнице, мы поднялись наверх, догнав недоумевающего нашей потери слизняка уже у самых дверей в дамские покои, где, как ни странно, мило улыбнувшись друг другу, расстались. Очевидно, что девушке необходимо предоставить время на подумать, гусарские наскоки в данном моменте могут лишь повредить, отставив, таким образом, все объяснения на более поздний срок. Дойдя в своих размышлениях до этого момента, и поставив себе это в уме в качестве первоочередной задачи, поспешил к подъему, но прежде дела отрядные. Раненые требовали ухода, потом пришли крестьяне во главе со старостой, торопившиеся воспользоваться предоставленной возможностью доступа к пекарням. Испекли хлеб себе, заодно и нам, в счет баналитета, все равно у них в кошелях пусто. И я не смог отказать себе в малости, заживать подрумяненную, одурманивающую пахнувшую корочку, чуть-чуть посыпанную солью, ведь еще маковой росинки во рту не было. Но получилось лишь раздразниться, что и доказало недовольное бурчание в желудке, а потому распорядился накрывать обед, что утром прием пищи называется завтраком. Может, где-то и называется, но тут у нас другие реалии. Питаемся только дважды в день, а потому выбор за нами, как подобные мероприятия обозвать. Главное ведь не в названии. Да, мы рады бы и почаще набивать брюхо вкусными вещами, но отсутствие пока не придуманных электро- и газовых приборов для приготовления пищи и, соответственно, слишком медленная готовка в пекарнях и на открытом огне, приводит к более редкому ее употреблению. Может, оно и к лучшему, зато количество толстых людей здесь заметно уступает в этом параметре будущим временам. Ведь, как нам ныне благодаря кардиологам стало известно, это избыточный вес якобы не способствует продолжительности жизни. Возможно и так, но, если честно, то на фоне всего прочего творящегося вокруг, как-то не до толстяков и их проблем с лишним весом. И продолжительность жизни в этом аду не особо привлекает, пенсии здесь все равно пока нет, ни к чему стремиться. То есть нет и той, болтающейся перед носом морковки, за которой мы, человеки, готовы прыгать, как обезьянки за бананом, но которая, по воле наших правителей, постоянно от нас ускользает в заоблачные дали. Интересно, иногда мысли бегают. Начинаешь с еды, а заканчиваешь пенсией. Но вернемся к актуальному. Я, раз уже такое дело, решил совместить полезное с приятным. Отправил слизняка осведомиться у дамы Делюни, не соблаговолит ли последняя разделить со мной корочку хлеба. На что, спустя короткое время, получил ответ: она согласна. Маргарита плохо спала ночью, ласки и поцелуи на лестнице выбили из колеи, и рано проснулась утром, тем не менее, не спеша вставать и переживая заново эти оскорбительные и, одновременно, такие восхитительные моменты, пытаясь одновременно определиться, как к этому относиться. Следует ли считать себя падшей женщиной, ведь она позволила себя трогать и даже, о ужас, целовать чужому мужчине, или это такое начало романа, как в книгах, и проконсультироваться, как на грех, было ни у кого. Не идти же с этим к капеллану, выводы которого по такому поводу были очевидны. «Молись, дочь моя, чаще и усерднее». Куда уж усерднее. А далее, когда она все же соизволила перейти при помощи болтливой служанки Греты к утренним процедурам, последняя и выдала в виде словесного поноса только недавно полученную через сарафанное радио шокирующую новость: Маргарита де Люни теперь вдова. От такой новости у госпожи подкосились ноги, а на глазах появились слезы. Вот ведь как бывает иногда, некоторые вещи или людей начинаешь ценить, лишь потеряв навсегда. Не любила, нужно прямо сказать, хотя старалась, но, увы, и почувствовала сейчас, после потери нелюбимой, но такой надежной защиты перед окружающим страшным миром, себя голой на холодном ветру. Когда же наконец немного успокоилась, задумалась, а почему никто не торопится сообщить ей о смерти шевалье? Почему она узнала это случайно и совсем не от тех? Это игнорирование и неуважение, или слишком много вопросов, на которые хотелось бы получить ответы? И потому, когда слуга хозяина замка передал ей приглашение на совместный обед, она с нетерпением согласилась. Марго появилась в тот самый момент, когда нанятый слуга, оценив разницу между блюдами, приготовленными профессионалом и их суррогатом, обычной мазнёй в исполнении отрядного повара, выпросил у трактирщика Пьера в этом качестве одного из его людей, с редким французским именем Жак оповестил меня о полной готовности. Мы сошлись перед накрытым белой скатертью столом, и я первым, не по этикету, склонился перед ней в поклоне. «Счастлив приветствовать вас, сеньора». Она была задумчива, ответив реверансом чуть погодя и немного не в такт, и после не спешила за стол, а выпрямилась гордо и принялась сверлить меня пристальным взглядом. Правда, практически сразу, едва я с удивлением обратил на это внимание, она потупилась, сложив руки на животе и всем своим видом олицетворяя смирение. Хм, я окинул ее задумчивым взором. Сегодня Маргарита де Люни сменила наряд на скромное полностью белое платье и такой же чепец, это было для меня нечто новенькое, скромненько, но с вкусом. Но, как понимаю, это не главное. А для чего тогда этот непонятный демарш? Ведь не просто же так, и лишь чуть позже до меня дошло, я аж вздрогнул, это же ЖЖ неспроста. Дело-то не в одежде, а в ее цвете. Белый цвет в эти времена, как, впрочем, и в будущее, олицетворяет чистоту и невинность, являясь цветом Богородицы, но также, отчего я и пришел в замешательство, это был цвет траура. Закашлялся, скрывая смущение. Совсем забыл про этого чертового шевалье. Эхаем, сеньора, прошу меня простить за промедление, но сам недавно. Не хотел вас расстраивать, но должен. Не нужно, я все знаю. Маргарита смотрела мне в глаза ясным чистым взором, от которого мне стало не по себе. Я опустил покаянно голову. Да, вот так, со всех сторон виноват. Глава 10. Я, наконец, определился со своим поведением. Как ни крути, виноват, сначала, хоть и косвенно, в смерти ее супруга, но это ладно, дело-то военное, можно сказать, обыденное для этих времен. Но вот то, что до сих пор не удосужился сообщить даме де Люни о ее вдовстве, моя вина, а потому остается лишь одно, просить прощения. И я покаянно склонил перед Маргаритой голову. Виноват. Прошу вас, сеньора, великодушно о прощении, не со зла так получилось. Сначала одно, потом, другое, замотался. Я растерянно развел руками, мол, ну, что тут поделаешь, дурак, да. И девушка, внимательно и молча наблюдавшая за моими попытками оправдаться, на этом моменте невольно улыбнулась. Слегка и немного грустно, но все же, и я решил, воспользовавшись благоприятным моментом, сменить неприятную для меня тему. А у нас уже и стол готов. Прошу вас, вот сюда, указывая на ближайший стул и, одновременно, другой рукой делая знак повару для начала церемонии. Обед проходил в той же зале, что и совсем недавнее пиршество. И обстановка, за исключением отсутствия столов для гостей и самих приглашенных, мало изменилась. Сохранился стол на возвышенности, как и монструозные стулья возле него, на которых мы и разместились для приема пищи. По сигналу повара забегали нанятые слуги, разнося ароматно пахнущие блюда и разливая в бокалы вино, без которого, надо сказать, не обходилось ни одно столование. Бывало, что не вино, а пиво или сидр, но подобное обязательно присутствовало на столе. Будучи существуя физически в будущих временах, как звучит, однако, встречал в печатных изданиях фразу «пьяное средневековье», но даже и мысленно не мог себе представить, насколько оно пьяное. Но об этом я, кажется, упоминал. Наваленного на столе хватило бы накормить, наверное, не один десяток человек, и кто-то, только уже не я, подумал бы, что это явное излишество. Однако, вникнув во все нюансы феодального общества, узнал, что кроме символичности и показухи, какой богатый сеньор, этот стол нес и практическое значение. После насыщения господина, оставшееся в огромном количестве поедалось его слугами. С моей точки зрения, прежней, до попадания, выглядит все это не очень, вроде как объедками насыщаться, но для средневековья, вполне стандартная, повторяющаяся каждый день, процедура, и совсем не позорная, как могли бы подумать и вы, а даже наоборот, такого почета еще заслужить надо, да, и среди слуг, существуют категории получше и похуже. Последние, как вы догадались, удовольствия обсасывания косточек за своим господином лишены, отчего, полагаю, пребывают в депрессии. И если бы это был сарказм, в этой связи, в памяти всплывает эпизод из «Трех мушкетеров», где король обедает на природе. Помните, с каким энтузиазмом накинулись его свита на недоеденные они, поди, подобные блюда лишь в мечтах вкушали. Но я немного отвлекся. Расположились, значит, за столом размером с футбольное поле, фигурально говоря, но для нас двоих он действительно был великоват, и принялись вкушать, чем Бог послал. Оторвали крыло у фаршированного гуся, сожрали пятак у запеченного поросенка, надкусили обильно перченые пироги с мясом, яйцом, рыбой и картошкой. Последнее, к сожалению, всего лишь фантазия. До появления на европейском континенте этого овоща я, боюсь, не доживу. Более того, мне трудно дотянуть даже до рождения Колумба. Придется, наверное, самому за картошечкой съездить, запивая все это изобилие слабеньким сладким винцом, скорее всего, свинцовым, но это в будущих временах, читая про средневековье, удивлялся, как же так, ведь травились и мерли как мухи, но внимания на возможные причины подобного не обращали. А ныне я с многогрешной в данном периоде обитаю, и стал живущих здесь людей больше понимать, и скажу прямо, меньше всего сейчас волнуюсь по поводу наличия вредных примесей в продуктах. Остановились довольные, почувствовав, что еще чуть-чуть, и из-за стола придется выносить. Откинулись, отдышались и, пока организм занят процессом переваривания наваленного в него как попало и его усвоения, заняли себя неспешным разговором, к которому имели обоюдный интерес. Сначала об общем, а после. Сеньора, несмотря на недавнее недоразумение, я надеюсь, что все разъяснилось, и вы не держите в сердце своем на меня зла. Хочу сказать, вы всегда можете рассчитывать на меня, хоть в случае защиты, хоть в любом другом. Маргарита внимательно посмотрела на меня и голосом, полным сомнения, спросила, что ваша светлость имеет в виду. Слабая улыбка коснулась моих губ, а с уст сорвались немного горькие, невольно, ибо воскресили в памяти нехорошие картинки из прошлого, слова, как и говорил ранее, женщинам не место на войне. Более ничего не добавив, и девушка почему-то не переспросила, уходила дама делюнье со званого обеда в растрепанных чувствах, ведь вместо одних вопросов появились новые. Сеньоре снова предстояла бессонная ночь. Немного отвлечемся от приключившихся человеческих трагедий в этом медвежьем бургундском углу и окинем окрестности более широким взором, сконцентрировавшись более всего, конечно, на Франции, как месте происходящих событий. Мир в Бретании дал, казалось бы, покой истерзанной французской земле, но в реальности изменилось мало. Противостояние Англии и Франции продолжилось, только, как бы это назвали в 21 веке, на прокси-основе. Теперь воевали не сами королевства, а их союзники и вассалы. Эдуард III продолжил свою политику ослабления Франции путем вмешательства в ее внутренние распри. Эпизодами этой войны стали столкновения между графами Арманьяком и Фуа, и непрекращающаяся гражданская война в Британии. И если первая уже завершилась подписанием мирного договора в апреле этого года, и он действительно поставил точку под распрями между этими феодалами, то последняя в данный момент выходила на свой пик. Один из капитанов претендента на герцогский титул Карла Блуа Бертран Дюгиклин насадил важную крепость Бешериль на дороге из Динана в Рен. Противник Карла в споре за Британь Жан де Монфор вынужден спешно собирать войска в попытке парировать эту угрозу, и все в этом противостоянии было впереди. Ко всем этим бедствиям нужно прибавить огромное количество ставших вдруг ненужными солдат, привыкших за 30 лет к стоящей у них за спиной старухе с косой и основательно подзабывших, что может быть по-другому, сроднившихся с рукоятью меча и предпочитавших силовое решение проблем, через что ставших абсолютно нежелательными гостями в любых населенных пунктах, с чем эти новообразованные бриганты были, естественно, абсолютно не согласны, и, чтобы выжить, собирались шайками, бродя по всем доступным дорогам, ища голодными глазами любую возможность к обогащению. Эти шайки стекались в отряды к удачливым капитанам, которые, выбрав из своей среды генерал-капитана, организовывались в очередную великую компанию, одна из которых, уже вторая по счету после окончания официальных боевых действий, образовалась в этом июне в Аверне под командованием Сигинаде Бадифаля. Под его предводительством собрались многие из признанных лидеров рутеров: Луи Раба, Арно Дюсалье, известный как Ле Лимузин, Минаде Виллар и другие. Наверное, и Пти Мишин, не перейди он дорогу одному, не будем показывать пальцем, чересчур мстительному попаданцу, оказался бы среди них, но не сложилось. В Бургундии, в силу наличия еще не разоренной большими армиями территории и продолжавшейся агрессии графа Вадемана против Лотарингии, образовался серьезный переизбыток бесхозных солдат удачи. Не нашедшие приложения для своих умений, они частью занялись откровенным бандитизмом, в основном, по причине своей неорганизованности, неудачно, остальные же, под давлением местных феодалов и нового генерал-лейтенанта Бургундии и прилегающих земель Филиппа Валуа, будущего герцога, начали вынужденную миграцию по долинам рек Соны, Роны и Луары, на присоединение к великой кампании. Оказавшись, по причине нахождения на одном из этих путей, в эпицентре этого мутного потока, были вынужденно вовлечены во множество инцидентов. Рутеры ведь не могли просто так пройти мимо неразоренной деревни, ни сожженного замка, ни разрушенных построек, и нам приходилось реагировать на все эти выходки. Где-то получалось разойтись бескровно, но чаще приходилось применять силу. Но с другой стороны, эта же неуправляемая миграция способствовала и появлению во множестве желающих к нам присоединиться. Удача притягивает рутеров как магнит, а захват замка и разгром рыцарского отряда трактовался ими только так. Будь иначе, мы бы очень быстро сточились в этих стычках. Но получилось даже наоборот, отряд быстро численно вырос, превысив своим количеством сотню бойцов. И это даже несмотря на некоторую мою избирательность и требовательность к качеству новобранцев, что, кстати, совсем даже не уменьшило количество желающих, а как бы не наоборот, увеличило. Выросшие возможности, в свою очередь, позволили перекрыть нашими патрулями и стационарными постами всю долину реки Сона. Через Мерси проходит дорога из Турню в знаменитый, соответственно, очень богатый Клюнейский монастырь, а через соседние Монбелье, из Арля и Леона в Шалан, и далее, в Дижон, соединяя, таким образом, Средиземноморье с Бургундией, и не только, взимая поти с окрестных деревень и проходящих караванов. Для удовлетворения возросших потребностей требовался соответствующий денежный поток. Отдавая себе отчет в том, что подобное не может продлиться долго, такая несанкционированная деятельность обязана привлечь внимание нового герцога, я все свои доходы бросил на перевооружение. Собрал в своем замке Мерси всех доступных кузнецов, столяров, кожевников и прочих необходимых мастеров, нередко для чего уводимых из других деревень и городков, и поставил перед ними задачу, обещая награду и свободу в случае ее выполнения, а также кнут и колодки, при невыполнении. Увы, пришлось пойти на такие непопулярные меры по причине ощущения состояния цейтнота из-за все чаще фиксируемых севернее от нашего места базирования занятых зачисткой герцогства от нежелательных элементов, в число которых наше попадание по ряду причин становилось неизбежным, бургундских отрядов. Новый герцог, он же король французов Иоанн из рода Валуа, в силу своего происхождения, чужак, не пользовавшийся особой любовью населения, не желающего расставаться с остатками своей древней независимости, был просто обязан показать свои лучшие качества в качестве правителя, потому я оценивал наше столкновение не если, а когда, и усиленно к нему готовился. В это беспокойное время я несколько утратил внимание за своей соседкой, которая, к некоторому моему удивлению, не спешила воспользоваться предоставленной свободой. Маргарита де Люни по-прежнему занимала выделенные ей гостевые покои в моем замке, и не подавала даже признаков того, что собирается в ближайшем времени в свои владения. Не то, чтобы я хотел последнего, скорее наоборот, но, признаться, грызло меня некоторое беспокойство, а с ним и любопытство. Лишь однажды, спустя несколько дней, считая от проведения победного пира, она обратилась ко мне с просьбой. Дело в том, что, несмотря на значительное кровопролитие, После боя с покойным шевалье уцелело порядка десятка вражеских солдат из тех, кто успел вовремя руки в гору поднять. Рутерские обычаи рекомендуют в данном случае два варианта, в зависимости от платежеспособности клиента: взятие в плен с целью выкупа или удар кинжалом в глаз. Последнее, дабы снимаемое с покойника обмундирование не повредить. А вы как думали? Нередко, броня за год несколько раз, по причине безвременной кончины предыдущего владельца, меняет хозяев, и если бы все тыкали заточенными железками в нее, чем бы она от дуршлага отличалась? Так вот, в силу того, что я не со всеми подобными традициями солидарен, у нас образовался некоторый полон. Держать их в темнице, да, лучше уж сразу прирезать. Потому вилланы по моему указанию соорудили отдельный сруб, узилище, куда и поместили лишенцев. А чтобы не зря хлеб ели, это пока я окончательно не определился в их отношении, велел задействовать в укреплении нашей обороны, меня начало напрягать отсутствие рва. Когда этот трудотряд имени Лаврентия Палыча, вооруженный деревянными лопатами, полный отстой, но именно подобными построены все крепости этой эпохи, и конвоируемый несколькими солдатами, выдвинулся на исправительные работы, то и привлек внимание благородной дамы Делюни. Не сам по себе, конечно, вот еще, не пристало высокородным особам обращать внимание на копошение червей, а наличие в его составе солдат из гарнизона замка Люни. Маргарита же, сей момент и обратилась ко мне с вопросом о дальнейшей их участи, а узнав об неопределенности в этом отношении, попросила их отпустить, предлагая даже заплатить, не прямо сейчас, а в будущем. Это по причине некоторой, как она уверяла, временной, неплатежеспособности. Отчего я категорически отказался, не велики те деньги, а доброе отношение с их хозяйкой мне было намного важнее. Освободил за так, тогда же и выяснилась одна из причин в выборе Маргаритой места жительства. Оказалось, что покойный супруг выгреб из замка почти всех воинов, оставив лишь немощных и старых, и она просто была не уверена в своей безопасности в случае переезда туда. Узнав о ее затруднениях, я предложил и оставшимся еще в узилище пленным выбор: послужить дружиной сеньоре Делюни или, если честь не позволяет, остаться и далее, копать мне ров. Удивительно, но, несмотря на хорошие условия труда, на свежем воздухе, комфортные условия проживания, в отдельном предоставленном за счет работодателя помещении и отличную кормежку, в Баланде изредка даже мясо попадалось, эти недобитые вояки выбрали службу. Неблагодарные. Дама Делюни новых дружинников приняла с благодарностью и отправила их в свой замок крепить оборону, а сама осталась и дальше гостить. Интересно, а теперь, то почему? По причине своей стеснительности, задавать этот вопрос я не спешил. А если серьезно, опасался, что подобное неделикатное вторжение в то, что считаю личным пространством, выставит меня не в лучшем свете. Так, лишь поставил галочку в памяти. Потом забегался. Ремесленникам указания дать, причем такие, чтобы всем и сразу было понятно, чего от них получить хочу, избавляя от вынужденного повторного забега, а это, я вам скажу, совсем непросто, тренировку новобранцев проконтролировать, с крестьянами и их хотелками разобраться, но более всего, с нежелающими платить дорожные сборы. Наивные почему-то не считали меня достойным хлебной должности таможенника. И почему, интересно, приходилось этих, последних убеждать в моей легитимности, устраивая им однодневные, но бывало и более продолжительные, в зависимости от их размера жадности, экскурсии в подземельные казематы. И после подобного, не было ни одного сомневающегося, заплатили все. А почему бы не сделать это до того, вот не понимают люди хорошего к ним отношения. Опять же, с залетными бригантами разобраться. И это еще не полный список забот и проблем, посетивших меня ныне, но и этого полагаю достаточным, чтобы понять, почему мне некоторое время было не до моей гости. Виделся с ней за приемом пищи, изредка наблюдал за ее променадами, но, вздыхая, тем не менее, шагов по сближению более не предпринимал. Первым делом, ну, о девушке. Глава 11. Главное, что меня заботило сейчас и занимало наибольшее время, это создание бога войны. Еще участие в битве при Брине, а точнее, попадание под неприятный каменный град, привело к возникновению у меня мысли. А если бы это были не обычные булыжники, а шрапнель, или, если подобная ныне пока нереализуемая фантазия, картечь, каковы были бы последствия? И ответ мне сильно не понравился, я бы, скорее всего, с того поля не вернулся. С той поры задумал я, а совсем недавно, при первой же предоставившейся возможности, и приступил к реализации этого, созданию собственной артиллерии. Благо, что-то видел по разным ресурсам немало по этой тематике, или читал, а после и запомнил, еще в своем прошлом, для прочих, ныне живущим, будущим, такого мы, сами того не осознавая, накапливаем в своем мозгу более чем предостаточно, полагая обычно это ненужным хламом, но вот ведь как бывает. Но, прежде всего, мне пришлось решить несколько вопросов, для решения которых купца, еврея Исаака и его дочь, мотавших срок в соседней Маргарите камере, я сразу же после победного пира отпустил на все четыре стороны, сделав при этом ему предложение, от которого трудно отказаться, и не по причине опасения за жизнь, а более прозаичной, сребролюбия. Этот персонаж потому так долго и пребывал на нарах, и даже родную дочь не пожалел, потому как блеск золотых кругляшей был ему милее всего на свете, заменяя и религию, и мать родную. И я не стал отбирать у этого жмота усладу его сердца, или что там вместо него, а предложил разжиться еще большим их количеством. Слишком многого не хватало для моих задумок, той же селитры, например, а в города мне ходу нет. Вот и предложил этому товарищу стать, так сказать, посредником между городом и деревней. Не за так, конечно, пришлось заинтересовать значительной наценкой, моя жаба тоже пару раз квакнула, но я посчитал это приемлемым вариантом, ведь время работает против меня. Предположим, теперь ингредиенты для создания пороха у меня будут. Видел я глаза этого старого пройдохи, и как они заблестели после моего предложения, уверен, извернется, но необходимые для его изготовления серу и селитру мне достанет, а уголь уже в ближайшем лесу мои вилланы выжигают. Тут вопрос только во времени, и дело встало только за пусковым устройством, пушкой. Называю это устройство пушкой, хотя и названия такого еще не существует. Ну, я так думаю. Насколько мне помнится, на данный момент особого разделения в огнестрельном оружии нет, как и какого-либо разнообразия, а есть лишь общие названия таковых, бомбарды. Но не суть, хоть горшком назови, важнее другое, как бы исхитриться, и так необходимую приспособу изготовить. Так-то продумано вроде все мною давно, но в процессе создания возникают все новые проблемки. Главным над литейщиками поставил очередного Жака, уведенного моими людьми из города Турню, специально заморочился, по причине причастности его к изготовлению колоколов. А если правильно запомнил из прочитанного некогда, первые бомбарды отливали колокольные мастера, еще только 40 лет от роду, но уже седой и почти беззубый, однако же это не мешало ему быть ехидным живчиком, которому, изредка, в процессе общения хотелось последние гнилые зубы выбить, раз так и не научился за ними язык держать. И в жизни бы эту ехидну руководителем не поставил, но таково было мнение прочих профессионалов этого дела, мол, если кто и сделает эту непонятную штуку, так это кривой Жак, ухмыляется он постоянно на одну сторону, вот его эдак и перекосило. И, несмотря на мою антипатию, дело для меня важнее, потому согласился с их мнением, и сильно пожалел. Вот уже две недели, как этот сморчок в моем замке обитает и мне нервы треплет. Точно вот так, а может быть лучше вот эдак, да и возможно ли вообще подобное. Одни бегут и дело стоит. Ну, почти. Суть тут вот в чем. За неимением материалов для изготовления бронзы вынужден пробовать отлить из имеющегося, из железного лома. Но не так, как здесь пока делают, а кованые железные полосы сваривают свинцом, а потом еще дополнительно стягивают получившуюся конструкцию железными или медными кольцами. Трудоемко, и безопасность при использовании получившегося агрегата стремится к нулю. Вот и захотелось мне перепрыгнуть сразу через несколько стадий. Что только получится, бог весть, а еще этот малохольный. Печь здоровенную куполообразную соорудили, для ее загрузки все железо какое смог найти, купить, отобрать, разве что, только с себя не снял, ему отдал. Все, что помнил по этому делу, рассказал, выдавая эти сказки за якобы обычное дело в наших краях, не уточняя, правда, в каких именно, а этому сморчку все мало, донимает и донимает. Нет, я понимаю, хочется как лучше, но ведь спать перестал из-за этих мыслей, а не упустил ли я еще чего. Наконец, волевым решением назначил день плавки, вопреки мнению главного по кувалдам, но как я сообразил, этот всегда будет против. Конец июня. Буйное цветение и размножение всевозможной флоры и фауны веселят людей буйством запахов и оглушительными звуками, но нам не до этого. В это летнее утро мы, это я и мастера, собрались возле литейной печи. Железный лом уже загружен, печь разожжена, и остается лишь терпеливо ждать окончания плавки. Кто-то скажет, что из-за своей неоднородности лом мало подходит для производства пушек, и будет в какой-то мере прав, но и на это есть аргумент. Местные клепают свои бомбарды из железа, качеством даже и похуже моего, и, как я слышал, вполне успешно их уже применяют. Будем делать по их манере стенки толще, а ствол короче, авось не разорвет, хотя бы не сразу. Кажется, дождались. Жак махнул рукой своему товарищу, и тот, размахнувшись пошире, ударил ломом посильнее, пробивая проход для раскаленного металла. Сначала тонкой струйкой, а после повторного удара, искрясь и пенись, уже полноводным потоком хлынул тот по желобу в приготовленную форму. Вот с этой формой и была основная возня, здесь помню, а здесь опишу немного, для понимания, процесс. Заранее приготовленную деревянную болванку, имитирующую ствол, обвязывают толстой веревкой, которую, в свою очередь, обмазывают где-то глиной с примесью в несколько слоев, затем разделительный слой из сала, а затем опять глина в несколько слоев. Из примесей помню только навоз, хорошо запоминается, а прочее и в какой последовательности. Пришлось проводить эксперименты и выслушивать сарказм кривого Жака про неучий. Так бы и дал в зубы, но лишь поскрипел ими в итоге, и чего только ради дела не сделаешь. Так вот, веревку размотали и сердечник вынули, разделительный слой из поставленной вертикально формы выплавили, и сейчас освободившееся пространство между уже затвердевшими слоями заливаем расплавленным составом. Слышал, что вроде как для образования более качественного ствола желательно постепенное охлаждение от внутренних стенок наружу, но пока не до изысков. После опробуем. Тороплюсь, да, а как не торопиться? Мне же еще порох делать, а тут, я вам скажу, не все так просто, знание процентного состава хорошо, но мало, а потом еще пушкарей учить и тренировать. К тому же, какой мне смысл в артиллерии, способной выстрелить лишь пару раз за день? Придется и с этим разбираться, а также и с лафетом, не на телеге же пушку перемещать, и как потом на супостата наводить. И вот так подумаешь, на кой мне этот геморрой, но уж больно много вкусного обладания подобной вундервафли сулит, и отказаться от такого выше сил моих. Залили и оставили остывать на трое суток. За это время подобрал пушкаря, на роль которого настырно просился, так уж ему не хотелось быть обузой, месяц как лишившийся ноги инвалид. Протез я ему соорудил, там ничего сложного. В конусообразной деревяхе выточить пустотелую сужающуюся гильзу таким образом, чтобы культя немного до дна не доставала, и обклеить стенки мягкой кожей, дабы ногу не натерла. Примотали то к этому ремнями, и сейчас этот инвалид уже вовсю по замку бегает, осваивает, так сказать, новую для себя роль, пытаясь найти приложение для бьющей из него энергии. Уже и не верится, что совсем недавно едва не помер. Такому человеку и пушку доверить можно. Разбили глиняную форму, а там, похоже, да на картинку из энциклопедии. Вот только полировать ее, и полировать. Но для чего у нас пушкарь? Придал ему полудобровольных помощников из числа не успевших разбежаться зевак, и вперед, шкурить. А тут и купец с ингредиентами для получения пороха подоспел. Как он торговался и плакался на бедность, я почти поверил. Открывай бочку, гляну, чего ты там привез, ваша светлость. Давай, отрывай, некогда мне с тобой лясы точить. Открыли, а там селитра, которую местные именуют то салпитрой, то есть соль камней по латыни, то китайским снегом, грязная и малоотличимая от земли под ногами. Пробовать на вкус не стал, поостерегся, от такого недолго я окочурится, позвал на экспертизу недоучившегося студента, Коновала. Почему его? Вот, я тоже себя подобным образом вопрошаю, но оказалось, что некоторые здешние лекари додумались лечить при помощи этой химии мужскую потенцию. Я бы, конечно, поостерегся, лечиться таким образом и у таких специалистов, но, возможно, кому-то это и помогло. Но вернемся к моему эксперту. Тот покрутил носом, понюхал, пытаясь что-то уловить в воздухе, вводя меня в сомнение по поводу его компетенции, что он таким способом может определить. Кроме того, что это точно из выгребной ямы. Но все же в конце концов, хоть и не уверенно, подтвердил о наличии в этой грязи необходимого мне вещества. Но это ладно. Как очистить от примесей при помощи воды и золы, я в курсе. Потому так и быть заплачу, сколько просит купчишка. Нужный этот слишком жадный человечек. Пригодится. Очередное утро началось необычно, Что-то мешало шевелиться. Все еще не открывая глаза, изменил положение руки, ощупывая странную преграду, и внезапно обнаружил лежавшую у себя на бедре чужую ногу. От неожиданности даже вскинулся и глаза приоткрыл, но увидев рядом знакомые мягкие черты, с облегчением и улыбкой откинулся обратно на подушку. Нежданно-негаданно все случилось. В самом разгаре была сначала пушечная эпопея, затем пороховая, а следом проглядывались множество других, потому, замотавшись, стал нередко пропускать совместные с недавних пор обеды с Маргаритой, а бывало, что и за целый день ее не видел. Происходи подобное где-нибудь в большом городе, и это бы не стало исключительным, но здесь-то, в условиях замкнутого пространства замка и ограниченного количества одних и тех же людей, единственным объяснением происходящему может послужить лишь моя зацикленность на определенных процессах, в результате чего я перестал замечать прочее. Потому, наверное, смутился, столкнувшись с ней вечером в коридоре второго этажа. Я был один, она, со служанкой, которую, после того как между нами завязался разговор, она движением руки куда-то отправила. Смутился я от своей невнимательности по отношению к своей гостье, и озадачился, не обиделась ли она на такое, как может подумать, игнорирование. Но одновременно, почувствовал и раздражение, ну, некогда мне, ей-богу. Должна же понять. Однако же, пролетевшие в голове мысли не помешали мне поприветствовать даму вежливым поклоном. «Рад видеть вас, сеньора, в добром здравии. Осмелюсь спросить, довольны ли пребыванием в моем замке? Нет ли просьб каких, или пожеланий? Я, видите ли, в последнее время не смог уделить вам должного внимания. Прошу извинить, я еще раз изобразил поклон. Ну, что вы, сир, не стоит, я отлично понимаю вашу щекотливую ситуацию», — ответила та, присев в реверансе. «О, счастлив слышать это от вас, но что мы все обо мне, нет ли каких новостей помимо этого?» «Да, есть, к сожалению», — она показалась мне в этот момент взволнованной и чем-то расстроенной. «К сожалению, могу ли я чем-то помочь?» «Нет, наверное, нет». Ее неуверенность и колебание разожгла во мне любопытство, и не только. Воспитание, и что-то глубинное, полагаю, заложенное на уровне инстинктов, требовало от меня защитить эту слабую самочку, помочь ей. Не всегда этому чувству стоит поддаваться, ведь женская слабость мнима, она есть настоящая их сила. Но в данном случае, я подошел чуть ближе и, взяв за руку, впервые назвал по имени. «Марго, мы не говорили об этом, но вы для меня не чужой человек, вы мне нравитесь». Она вскинулась, ища что-то в глазах, однако руку не отняла, чего, я уверен, можно было бы ожидать ранее, но и не отвечала, опять опустив голову. Я почувствовал ее колебания и потому продолжил убеждать, чтобы доверилась мне, и не только в плане защиты. «Вспомните, разве не говорил вам ранее, что вы под моей защитой, и разве не помогал всевозможными способами?» «Здесь», — повел рукой, очерчивая Палмира, — «но в действительности, имея в виду лишь свой замок, вы всегда найдете друга. Ну же, Марго». Наконец, пошла какая-то реакция. Она чуть подняла голову, глянула чуть искоса и не смело улыбнулась. Вздохнула. «Я не знаю». Тогда, протянутой рукой легонько коснулся ее подбородка, чуть приподнимая, и мягко поцеловал. «Я знаю», — повторил, глядя в ее распахнутые глаза, и повел за руку по коридору, по направлению к своим покоям. Была волшебная ночь, и утро получилось замечательное и ничего, как говорится, не предвещало, но уже днем, после совместного застолья, Маргарита, волнуясь, попросила меня задержаться, и после, сообщила пренеприятнейшее известие. «Нет, ревизор тут ни при чем. Дело оказалось в ее ближайшем родственнике по имени Жофруа, который, узнав, надо полагать, от недобитков, о безвременной кончине шевалье де Люни, воспылал к нему внезапно вспыхнувшей родственной любовью, и движимый непременно лишь этими высокими чувствами бросился в Дижон, к только прибывшему туда новому генерал-лейтенанту Филиппу Валуа, представлявшему в наших краях своего отца-короля, желая, во-первых, принести тому аммаши Фуа, вассалитет, в качестве законного наследника. Маргарита, по существующим ныне законам, им являться не могла, а во-вторых, получить помощь в борьбе с непонятным принцем, которого он именовал не иначе, как самозванцем. Ладно, наследство получить, хорошее, хоть я и против такого соседа, дело, но этот очередной шевалье сходу и на мои владения претензии выдвинул. Такое надобно пресекать, так сказать, в зародыше. Торопился ведь как мог, Но, увы, закончить перевооружение до очередного вторжения не успел. Пушка-то получилась на загляденье, особенно, когда ее как следует отполировали, а вот процесс получения пороха как по времени, так и полученному в итоге подкачал, слишком трудоемкий процесс получился, не все так просто с этим делом оказалось. Очищение селитры, выпаривание, кристаллизация, затем смешивание в известных, для меня, в эти времена они другие, пропорции их с серой, кстати, тоже не очень чистой, и углем, смачивание, подсушивание получившейся пасты и, наконец, разрезание на мелкие гранулы. Первые попытки и вовсе получились никудышными. Порох либо сгорал мгновенно, грозя при его применении разорвать мне ствол только что отлитой пушки, либо, наоборот, едва тлел. И при всем этом процессе требовалось соблюдать, особенно, на первоначальном этапе, технику безопасности, а как, если местные не понимают последствий своей безалаберности. Замучился я с этим, а когда все-таки начало вырисовываться нечто приемлемое, пришлось отложить на потом, снова нас в путь война позвала. Глава 12. Расстройство дамы Делюни было весьма заметным, хотя она и утверждала, что практически сразу, едва став вдовой, предполагала подобный исход. Очевидно же, одно предполагать, и совсем другое, узнать точно, что не сегодня, завтра тебя выселят на улицу. Наверное, даже у взявшего квартиру в ипотеку от известия, что жилплощадь у него вот-вот отнимут, начнут крошиться нервы. Ситуация, в результате которой она оказалась на положении бомжа, стала следствием отсутствия законных наследников от брака с шевалье Жассираном, что по существующим в данной местности законам, удивительно, но они вроде бы в едином государстве, в зависимости от региона, существенно отличаются, автоматически выкидывает ее из числа претендующих на владение этим довольно значительным феодом, в который входит замок Люни и укрепленное поместье в Бессе с окрестностями. Из рассказов Маргариты вырисовывалась следующая картина. На наследство могут претендовать только члены рода де Бессе Люни, из которых, после гибели Жоссерна, остались его отец, Роберт, ныне каноник и казначей города Шалон-на-Соне, влиятельная фигура. Надо сказать, в герцогстве, достаточно упомянуть, что он является главой местного парламента, и это нужно учитывать. И его второй, младший сын, Жофруа, сеньор Дейже. Есть еще сынок Жофруа, Жофруа-младший, который ввиду того, что только научился слово «мама» говорить, в раскладе не учитывается. А вот, у младшего сынка Роберта, достаточно молодого человека, были и желания, и возможности, учитывая связи этого семейства среди истеблишмента герцогства, побороться за наследство, и он ими воспользовался в полной мере. В недавнем, полученном Маргаритой, послании, Жофруа прямо требовал признать его законным наследником, открыть ворота укреплений, способствовать победе над самозванцем. Там много чего было, в том числе и угрозы, на случай, если не согласится. Маргарита оказалась в сложной ситуации выбора, которого, в отсутствии других родственников, и в принципе не существовало. У меня сложилось впечатление, что у живущих ныне вообще нет никакого выбора. Отец и маленький брат давно умерли, и с той стороны из родни остался лишь дядя по матери Ренье, наложивший свою лапу на их родовой замок, и в качестве опекуна выдавший ее замуж за выгодную партию, по сути, продав подороже, но в этом не было чего-то особенного. Все так поступали. От порядком подзабытого дядюшки ничего хорошего не ждала, только новое принудительное замужество или монастырь, к чему пока совсем не стремилась, и в данный момент лишь хотела отсрочить момент их новой встречи. По ее словам, неприятный товарищ, этот дядя. Но и от мужниной родни ожидать хорошего отношения не приходилось, и куда бедной податься. Теперь открылась и еще одна причина, по которой сразу, как предоставилась возможность, не вернулась в замок Люни, она уже не считала его своим, а здесь к ней хорошо отнеслись, опять же защиту пообещали. Я, если честно, и не подумал, что здесь такие шекспировские страсти кипят. Слушая ее прерывистый, со слезами в голосе, рассказ, словами и действием, поглаживая временами руку, успокаивал взволнованную девушку, и думал, даже если бы этот Жофруа не возжелал моего, такого соседа мне точно рядом не надо, значит, и не будет. Постараюсь, а за то, что он заставил мою маленькую девочку слезы ронять, буду делать больно, и за меньшие бы, так сказать, обнулил. Вроде бы успокоилась, и хотя слова не были сказаны, мне было совершенно ясно, не брошу, и помогу, чем смогу, даже если на стороне семейки Дебесси закон, что он значит для человека уже давно существующего вне любого правового поля, ничего. Разослал во все стороны разведку и приказ гонцами, стягивая его посредством отряды, несущие постовую службу, в единый кулак, а сам присел в Соларе прикинуть расклады. Артиллерия пока не готова, но это только пока. Пушкарю и его помощникам я уже рассказал и показал процесс изготовления пороха, они и продолжат начатое, лишь бы не переусердствовали, а то куда потом возвращаться, и придется, стало быть, пока по старинке решать проблемку, добрым железом. 116 бойцов уже застоялись, которую неделю тренируются и в шеренгах, и в колоннах, опробуем теперь на супостате, что получилось. Постараюсь до замка противника не подпускать, мало ли чего, а мне, кажется, даже понятно, чего именно он может учудить, и встречу в подходящем месте. Посмотрим. Ждать долго не пришлось. Уже через 3 дня, мои отряды, ориентированные на поиск противника в северном направлении, обнаружили входившую в Турню по дороге из Дижона внушительную колонну. До 400 воинов насчитали, и тут были все. И пехота, и арбалетчики, и рыцарская конница, и, что меня особенно удивило, допотопная артиллерия, представленная 2 небольшими бомбардами. Удивило в том плане, не ожидал, что их уже в полевых сражениях применяют. Или это для осады? Да, так будет вернее, ведь, если мне не изменяет память, заряжают эту дуру. Представьте, отсоединив тыльную часть, которую набивают порохом и присоединяют обратно. Это у меня эта фраза заняла строчку, а у них уйдет на подобную перезарядку целый день, потому как сей муторный процесс чрезвычайно кропотлив и небезопасен, настолько, что чуть не так, и ты на небесах. Потому и не стремится никто в управлении этой техникой, и обычно пушкарями, или, наверное, правильнее таких людей назвать бомбардирами, ставит самих создателей. Мол, если что, им и отвечать, жизнью своей. Такая численность противника стала для меня несколько неожиданной. По плану мною предполагалось полевое сражение, но в свете открывшихся обстоятельств, оно стало выглядеть рискованным, на 100, получается, в 4 меньше. Вот и подумаешь. Но преодолев первоначальное волнение и неуверенность, задумался, разве таких побед не было в истории, и, действительно, стоило правильно задать себе вопрос, и тут же, в качестве ответа, в моей голове всплыли разнообразные подобные случаи, выбирай подходящий. Так-так,